Глава 8. Бликан зарычал, раззявив пасть полную тупых желтых резцов, и кинулся на добычу. Идмур отскочил в сторону, увернулся от удара выкорчеванным деревом. Поступил правильно. Прими он удар на щит, тот выдержал бы, но сожрал слишком много энергии. «Спокойнее, он ведь один из тридцатки лучших», постарался успокоить меня внутренний голос, а потом уже с более присущим скептицизмом добавил: «Лучших дипломатов и советников, а не магов». Мысленно выругавшись, я силой воли удержала себя на месте. Майер прав, нельзя в это вмешиваться. Насколько бы ужасно ни стали бы последствия этой стычки, вмешательство могло сломать все то, что вкладывал в этот отбор император. Маркиз тем временем запустил два пробных заклинания. Пламя растеклось по жесткой зеленой коже, не причинив вреда. Альдистая субстанция на мгновение покрыла коркой часть огромной кисти, но тут же отвалилась. «Демоны! Да это же взрослая особь! Как он мог оказаться в зоне испытания? С детенышем Эдмур бы еще справился, а тут...» «Надо остановить это!» «Нет, Майер, он не победит. Лучшие чародеи собирают целый отряд для того, чтобы одолеть взрослого великана. А тут какой-то мальчишка из совета. Надо открыть портал и выдернуть его оттуда!» «Нет!» Я с непониманием повернулась к императору, всмотрелась в ожесточившееся лицо и ахнула. «Ты знал, что там будет взрослый великан? Кто должен был пасть его жертвой? Кого ты решил устранить?» Майер поджал губы, бросил короткий взгляд на свою жену, будто бы прося прощения за смерть ее троюродной сестры. Будто бы не он был тем, кто вынес для восьми девушек приговор. «Не догадываешься?» Ответить я не успела, потому что великан бросил свое оружие в сторону противника. Бревно летело прямиком в маркиза, который больше не казался мальчишкой. Лицо Эдмура посерело, черты обострились, а магия выстроила перед своим хозяином мощнейший трехслойный щит. Первая защита разлетелась в момент, когда толстый поросший мхом ствол столкнулся с полупрозрачной преградой. Второй отбросил бревно на несколько метров в сторону. Третий растаял с хлопком, превращаясь в волну ледяного воздуха. Она ударила великана в грудь, откинула на шаг. А потом монстр прыгнул. Быстро и настолько неожиданно, что мы вместе с Мередит ахнули в унисон. Эдмур поспешил сплести новые защитные чары, а я видела и понимала, что он не успеет. Не хватит ему той доли секунды, которая разделяла его и огромный зеленый кулак. О том, что произошло в следующее мгновение, наверное, расскажут только те, кто не успел моргнуть. Рыжего советника снесло в сторону какой-то нереальной волной силы. Ей уже и отвело кулак великана в сторону. Маркиз проехал спиной по земле, ударился о камень, а между ним и монстром появился некто третий. Видимо, тот, кто должен был попасть хищнику первым. Рагнар Лафтер привычно усмехался, глядя в желтые глаза великана. Расправил плечи и шагнул вперед. Монстр замешкался всего на мгновение, понял, что загнанная в угол и испуганная добыча должна себя вести совершенно иначе, как тот парнишка. Рагнар вскинул перед собой руку со скрюченными пальцами и резко крутанул кистью. Великан хрипло булькнул, оступился и рухнул на землю, сотрясая грохотом высокие горы. 28-й жених бросил взгляд на белоснежные шапки и, не заметив угрозы лавины, шагнул к сидящему на земле маркизу. Последним, что показали зрителям империи, было то, как Рагнар подает руку младшему из совета и помогает подняться. «Защитники золотых тварей порвут тебя на части». С долей облегчения выдохнула я. Майер вместо ответа ударил кулаком по подлокотнику кресла и грязно выругался. Леди Мередит укоризненно глянула на супруга, но ничего говорить не стала. Я тоже не стала продолжать мысль, потому что вряд ли бы император ответил мне на вопрос, который тревожил нас обоих. «Кто же ты, Рагнар Лафтер? И что за магию ты использовал для убийства взрослого великана?» «Это была великолепная схватка», вещала леди Филена, пока нам показывали одного из женихов, пробирающегося через колючие кусты. «Вот это сила! Вот это отвага! Думаю, даже вопроса не останется за тем, кто пройдет этот этап с наивысшим баллом». «Отними 5 очков за убийство редкого существа», бросила я, расслабившись в кресле и покачивая ногой. «Это должно снизить агрессию от защитников в сторону Империи». «У него должно быть наивысшее количество очков», — скривился Майер. «После подобного так точно, но твоя идея мне нравится, это будет озвучено отдельно». Я с отрешенным видом наблюдала за тем, как претенденты на мою руку проходят одно с другим испытание. как идут по тропам, ориентируются с помощью магического компаса, уверенно шагают вперед. Магия то и дело останавливала падающие камни, выстраивала мосты над пропастями, помогала справиться с хищниками и ловушками. Но мне было уже неинтересно. Лишь время от времени я предлагала кому-то поднять или понизить бал за принятое решение или произнесенное заклинание. Майер больше не спорил, собственноручно помечал что-то в записной книге, а императрица срослась с креслом и не подавала признаков присутствия. Я оживилась только, когда зрителям показали сияющий золотой портал на вершине большой горы. Первыми в него вошли Эдмур Фаин и Рагнар Лафтер. Через мгновение оба оказались в окружении репортеров, а потом в кадре появилась и леди Хелена. «Вот и наши первые прибывшие. Думаю, что интервью, которое они сейчас дают, уже завтра появится во многих газетах. Не пропустите новости об испытаниях из первых рук. А сейчас вернемся к оставшимся женихам герцогини Адьер. Думаю, они еще смогут нас удивить». После убийства великана одним движением пальца вряд ли можно было чем-то удивить. Но вслух это говорить я не стала. Дождалась окончания второго тура и встала с кресла. «Журналисты будут ждать тебя в малой янтарной гостиной», — проговорил Майер, вставая вместе со мной. «Провести?» «Нет, дорогу помню, спасибо». «Ты злишься?» Я подарила брату легкую улыбку. «На что мне злиться, ваше императорское величество? На то, что ваша попытка устранить неугодного жениха закончилась его победой? Или на то, что я опять обо всем узнаю последней?» «Нет, я вовсе ни на что не злюсь. А теперь прошу меня простить, но журналисты ждут». Изобразив легкий поклон, я поспешила покинуть кабинет императора. В последнее время все встречи с братом заканчивались моей злостью. Кажется, это входит в дурную привычку. Репортеры в самом деле ждали меня в янтарной гостиной. Заняли два длинных дивана и несколько кресел. Судя по разного цвета ленточкам на запястьях, были от разных газет. «Доброго дня, дамы и господа». Я прошла к высокому овальному окну и, повернувшись к собравшимся лицом, оперлась на подоконник. «Я готова уделить вам около часа. Начнем». Синие кристаллы вспыхнули в их руках, как по команде. Кто-то вынул из сумок квадратные пикторы, готовясь сделать магические портреты. Вот только сомневаюсь, что у них выйдет нечто качественное. Мало какой пиктор сможет хорошо передать изображение человека, стоящего на свету. «Леди Адьер, хотелось бы узнать, кто покинет отбор после второго этапа? Имперское слово». «Через несколько часов будет сделано официальное заявление», — ответила я, глядя в темные глаза женщины, сидящей в одном из кресел. «На этот вопрос вы сможете получить ответ, если задержитесь во дворце. Советую посетить розарий покойной Амелии Адьер или прогуляться меж вековых дубов Северного сада. Уверяю вас, время пролетит незаметно». «Леди Адьер, скажите, а был ли учтен в плане второго этапа погибший великан?» Мужчина с темной пышной шевелюрой протянул вперед свой кристалл, будто бы сомневался в мощности артефакта. «Наших читателей интересует, что будет с популяцией этих чудесных созданий, если каждый желающий сможет так просто их уничтожить. Мир в наших глазах». «Как первая чародейка империи могу вас уверить, каждый желающий не сможет уничтожить даже детеныша этого существа». С легкой улыбкой и холодом на ладонях отозвалась я. «Дело в том, что чем старше это создание, тем меньше заклинаний пробивает его шкуру. Великан, с которым столкнулись мои женихи, был стариком. Он уже не мог произвести потомство или должно сражаться. И, конечно, никто не ожидал, что во время второго этапа один из великанов нападет на Эдмура Фаина. Это ужасная случайность, в которой некого винить». «То есть, если бы не вмешался Рагнар Лафтер, маркиз погиб?» Я выдохнула через нос, собираясь силами, и послала спросившему грустную улыбку. «Скорее всего, да. И оттого мне так тяжело об этом говорить. Стоит только подумать о том, что могло произойти». Я позволила голосу дрогнуть, но слезу не пустила. Пусть думают, что я действительно переживаю о судьбе своих женихов, но пока не определилась с тем, кто мне симпатичнее. «А как вы можете прокомментировать поступок Рагнара Лафтера? Жизнь с блеском». «Это, несомненно, подвиг». Наступив себе на глотку с улыбкой, проговорила я. «Любой другой не рискнул бы собой, чтобы спасти конкурента. Нам всем стоит поучиться храбрости у этого мужчины. Очень жаль, что ему пришлось убить великана, но это спасло жизнь маркизу Фаину и заслуживает уважения». «Спасибо, леди Адьяр. Газета «Утренние вести». Скажите, чего нам ждать от третьего этапа отбора? Или это тоже секрет, которым вы нас вскоре удивите?» «Вы угадали. Я улыбнулась пожилому мужчине в ярко-желтом костюме. «Это секрет. Могу сказать только то, что этот этап будет проверять больше внутренние качества, чем силу и сноровку, как это было до этого. Но уверена, что этап будет не менее интересным и зрелищным». «Благодарим вас за ответы, леди Азьяр», — пропела светловолосая женщина в узком темно-зеленом платье. «Наших читателей очень интересует вопрос, кто же такой Рагнар Лафтер? Это ведь настоящее имя. Неужели кто-то из бастардов? Такая сила воли и магии не может не поражать. И ведь он не так просто оказался в списке ваших женихов. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Жизнь с блеском». Я мило улыбнулась женщине, в руках которой голубым светом сиял кристалл-артефакт. «Благодарю за вопрос, но, к сожалению, мое время уже подошло к концу. Думаю, сам Рагнар Лафтер с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Уверена, что вашим читателям будет интересно прочитать откровения героя сегодняшнего дня. Прошу меня простить». Улыбнувшись в один из пикторов, я направилась на выход из янтарной гостиной. Интересно, а что скажет сам Рагнар на интервью, которого ему теперь не избежать? Пожалуй, начну завтра свой день с чтения свежего номера «Жизни с блеском». Может, журналистам удастся пролить хотя бы каплю света на этого темного типа. Мои надежды не оправдались. Ничего толкового из интервью своего 28-го жениха я не узнала. Но пользу все же извлекла. Судя по тому, что было написано в газетах, давать интервью мужчине приходилось не в первый раз. А это означало, что он на самом деле не простолюдин. Более того, не единожды сталкивался с высшим светом. Бастард? Шпион из другого государства? К слову, если первую версию еще хоть как-то реально было проверить, да что там, мэр уже должен был это проверить, то со второй хуже. А теперь, когда он закрепился еще и в статусе моего жениха... В общем, раскрутить это дело можно было только авантюрой, которая намечена на сегодняшний день. Но подготовку к ней я начала еще с утра. А все из-за того, что вчера пришло письмо от мэра. Император сообщал, что леди Филена решила внести в сегодняшний этап одно небольшое изменение и хотела бы обсудить его со мной во время обеда. Именно потому я сейчас в спешке принимала ванну, помогала служанкам одеть меня в бежевое платье с глубоким вырезом на спине и попутно приказывала как можно скорее подать карету. Знала бы я в тот момент, что именно предложит мне императорская сваха, в жизни бы так не торопилась. Здоровее были бы ноги в довольно неудобных туфлях, целее была бы прическа, с таким трудом созданная тирой на быструю руку, да и дыхание не было бы таким сбившимся. Но к обеду я все же успела в срок. Слуга проводил меня в малую столовую, выполненную в лилово-золотистом цвете, и откланялся. Брат, несмотря на статус, являясь единственным мужчиной, помог сесть за стол и начал пустую беседу. Говорили о погоде, моде, последних новостях. Леди Мередит жаловалась на свой лилейник, который атаковали насекомые, пожирающие сердцевинки. Леди Филена посоветовала ей какое-то зелье для опрыскивания, а я ловила себя на мысли, что поскорее бы уже перешли к делу. Зря я так. Ой, как зря. Потому что разговор завязался, когда подали цветочный чай с песочным печеньем. Леди Филена сделала маленький глоток из фарфоровой чашки и, улыбнувшись, повернулась в мою сторону. «Леди Лиар, мне сообщили, что вы хотели бы внести изменения в этапы. Сегодня по расписанию должно было состояться общее чаепитие с вами и всеми вашими женихами. Потом, через 3 дня, еще один бал. Проверку на манеры, как бы это печально ни звучало. Высокородные проходят крайне тяжело. А уже потом с оставшимися мы могли бы нарушить планы и внести предложенный вами этап проверки верности. Но...» Сваха бросила взгляд на мэра. «Его императорское величество настоял на том, чтобы мы немного сдвинули испытания. Я согласилась, но с небольшой поправкой». «Давайте без вальсов вокруг погребального костра», — попросила я, надкусывая печенье, вытирая салфеткой крошки с губ. «Хорошо». Леди Филена вновь бросила взгляд на императора. «Идея с поиском настоящей леди Адьяр среди фантомов неплоха. Но такие сильные маги почувствуют ауру живого человека сквозь иллюзию. Нам понадобятся редкие артефакты, которые, к слову, уже доставлены. Именно они на очень короткий срок сменят личину девушек до неузнаваемости. Думаю, вы понимаете, что находиться на испытании вам все же придется. Ауру мы не сможем подделать. Но и это не все». Она вновь замялась. «Нам нужен отвлекающий фактор. Нагота». «Простите, что?» — хохотнула я, отставляя чашку на блюдце, выполненную в форме полумесяца. «Так как мы проверяем их верность и умение сконцентрироваться, надо ввести что-то такое, что собьет их с толку. «И вы решили размножить герцогиню Адьяр, а затем раздеть ее? И запустить трансляцию по всей империи? Я ничего не упускаю?» Ядовитость моего тона попала в цель. Майер скривился, леди Мередит опустила взгляд, а леди Филена открыла рот, а потом также закрыла его. «Если это именно то внедрение в мою идею, то я против. Странно, что без меня вы этого не поняли». «Леди Адьер», — постаралась было заговорить императорская сваха. «Да. Хотите предложить, помимо голых сисек, еще всем моим копиям в прическе перья феникса вставить? Ну, так, чтобы женихи точно отвлеклись от основного задания». «Да, это будет показано всей империи, но...» «Серьезно?» Наплевав на столовый этикет, я поставила локти на скатерть и устроила подбородок на сомкнутых в замок кистях. «Вы это сейчас серьезно, леди Филена?» «На всех девушках будут маски». «Какой же заголовок на следующий день использует имперское слово? Соблазнение 20 мужчин? Или, может, герцогиня Адьяр заявила о ненадобности нижнего белья?» «Мы можем оставить вас в нижнем белье», — цепилась в эту идею сваха. «Платье», — обрубила я, глядя ей в глаза, — «разные для каждой девушки. Большое помещение, где около 15 дев занимаются своими делами. Женихам будет позволено задержаться рядом с каждой не дольше минуты. Разговаривать запрещено. Ваши амулеты должны выдержать такой напор, и...» Я повернулась к императору. «Да, ты будешь присутствовать на этом испытании. Как только очередь доберется до Рагнара Лафтера, тебя выведут тайным ходом слуги». «Ну, раз он так в открытую это сказал при свахе, пусть». «Как скоро будут выполнены мои требования?» Злость придавала голосу металлические нотки. «К вечеру все будет». Через секунду отозвался Майер и довольно улыбнулся, словно не сомневался в том, что я воспротивлюсь этой задумке. «Как раз к началу третьего этапа». Я благодарно кивнула брату и вернулась к чаепитию. Сомневаться не стоило, император сдержал свое слово. Когда через несколько часов слуги проводили меня в западную башню и распахнули одну из множества дверей, я в этом убедилась. Внутри скрывалась полутемная большая комната. Окна завешены тяжелыми шторами, блокирующими косые лучи заходящего солнца. У рожженного камина стояло кресло-качалка, на нем лежала раскрытая книга. На диване находились спицы и клубок темно-синей шерсти, а на стуле с высокой спинкой небольшая скрипка. Чуть поодаль возвышался стол с закусками и напитками. Рядом с ним подставка для игры в архрезский маджонг. Все подготовленные для моих копий места я не рассмотрела, заняла кресло у камина, качнула его и раскрыла книгу. Через мгновение помещение наполнилось молчаливыми девушками в длинных нарядных платьях. На шее у каждой висел золотой круглый кулон. А внешность менялась, стоило любой из них переступить порог помещения. Я провела кончиком пальцев по своему украшению и постаралась вникнуть в текст книги, которую держала в руках. Присутствие в этой комнате меня раздражало. Раздражало и то, что вокруг молчаливыми тенями слонялись мои копии. Но оно того стоило. Всего лишь немного потерпеть, и дело, ради которого все было затеяно, выгорит. «А вот и наш первый участник», — раздался радостный голос леди Филены по ту сторону двери, которая через мгновение открылась. Если до этого в комнате было тихо, то теперь каждый вздох напоминал раскат грома. Я перевернула страницу и уставилась на буквы, которые расплывались перед глазами. Мимо прошел высокий блондин, тот, который мне показался на балу чрезмерно манерным и аристократичным. Вслед за ним влетел небольшой зачарованный и усовершенствованный пиктор. Жених прошел к девушке, которая вязала, долго всматривался в ее лицо, прищуривался, а потом отошел. Остановился перед моей копией, которая разглядывала в свете небольшой лампы смычок. Но стоило ей разорвать своей игрой затянувшуюся тишину, как мужчина тихо хмыкнул и направился дальше. Передо мной он остановился через несколько минут. Осматривал так пристально, что я себя почувствовала на приеме у лекаря. Казалось, что еще немного, и он попросит рассказать о тех симптомах, которые меня беспокоят. Но закончилось все тем, что меня наградили очередным хмыканьем и удалились рассматривать других. А это был уже минус один балл. «Она!» — лорд указал пальцем на девушку, которая вышивала, стоя у окна. Пиктор мигнул и первым вылетел в открывшуюся дверь. «А мне не скажет, прав я или нет?» — удивился жених. «Обо всем вы узнаете в конце этапа. Выходите, лорд Террен!» С присущей голосу теплотой протянула леди Филена. Стоило двери захлопнуться за спиной того, кто по итогам жеребьевки шел первым, как все девушки беззвучно отложили от себя предметы и встали. Я последовала их примеру, поменяла место, взялась за скрипку и замерла со смычком в руках, приготовилась. Все же леди Хелена была права. Ноги герцогини Азиар были бы намного эффектнее. А если бы еще и перья феникса в голову воткнуть? Ух, красота! Ну и сейчас было не то чтобы скучно. Сваха вместе со всей империей гадала, кто именно из девушек настоящая невеста. Подбадривала женихов, рассказывала истории, словом, делала свою работу. И делала ее хорошо. А мне же оставалось ждать седьмого жениха, после которого мое место займет другая девушка. После того, как восьмой не найдет нужные девы, я вернусь обратно. Насколько я знала, с остальных участниц этого эксперимента Майер взял клятву на крови. Они не посмеют никому ничего рассказать. Потому вылет Рагнара Лафтера будет весьма неожиданным для публики и радостным для нас. От нетерпения слегка подрагивали руки, скручивало в тугой узел желудок и холодели ноги. Это было предвкушение скорой победы, скорого реванша. Вот третий провалился, четвертый, удивив меня, угадал. Пятый. Дверь открылась, пропуская пятого участника внутрь. Воздух еле заметно колыхнулся, голос Вахи почему-то дрогнул. А я оторвала взгляд от вышивки, с которой стояла у окна, и столкнулась с яркими синими глазами. Глазами Рагнара Лафтера, который почему-то проник сюда на три человека раньше. «Куда смотрят распорядители? Майер же обещал! Демоны!» Дверь тихо закрылась за мужчиной, оставляя его наедине с дюжиной герцогинь Адьяр. 28-й жених прошел к деве у камина, смерил ее взглядом и пошел дальше. Чуть дольше постоял у моей копии, попивающей чай. Время от времени в помещение прорывался возбужденный голос свахи, которая рассуждала, какая же из девушек настоящая и почему так быстро двигается от одной к другой участник. Я затаила дыхание, когда Рагнар остановился в метре от меня. Воткнула иглу синей ниткой вышитой птицы в пузо и медленно вытянула с другой стороны. Воздух дернулся слишком резко, я даже не успела опомниться. Лишь уколола палец и тихо взвизгнула, когда крепкое мужское тело вдавило меня в подоконник. «Думаешь, что я не учую твой запах, колючка?» Хмыкнул он, вырывая из моих рук вышивальный круг и сминая бедного пернатого. Я осадила мужчину холодным взглядом, стараясь не выходить из роли, и заслужила еще один холодный смешок. «Демоны! Где распорядители? Почему медлит сваха? Это нарушение правил третьего этапа!» Мужская рука скользнула по моему бедру, а я к ужасу поняла, что перестаю чувствовать свое тело. Рагнар дернул меня на себя, прижал к себе. За спиной что-то громыхнуло. Каменная крошка больно ударила по щеке, а ветер взлохматил волосы. «Прогуляемся!» Хмыкнул мне на ухо мужчина и толкнул в грудь. Я ахнула, отступила на шаг и... начала падать. Серая стена замка с огромной дырой почему-то отдалялась от меня с ужасающей скоростью. В голове блуждал туман, а магия рвалась наружу, чтобы спасти от падения из самой высокой башни королевского дворца. Выплеснулась из резерва без остатка, сформировалась коконом вокруг меня и... растаяла. В дыре показался мужчина и шагнул за мной следом. Я видела темную фигуру на фоне сиреневого неба и понимала, что вот так кончится моя жизнь. На грёбаном отборе с опустевшим резервом и непонятно почему растаявшим заклинанием. Рагнар рыкнул. За его спиной появились черные кожистые крылья, которые через мгновение обвили меня в защитный кокон. «Поймал!» — мурлыкнул прижимающий меня к груди. «Демон!»